Да, недаром Арнольд Хитвер считается лучшим аналитиком БНД. Как я не старался отвлечь его, он ухватил суть. Откуда у тебя информация о будущем? Внимательно глядя на меня, спросил он. Ты новый Нострадамус? Нострадамус? Теперь задумался я. А вы знаете, очень может быть, что Нострадамус знал о будущем все очень подробно, но для того и зашифровал свои предсказания, чтобы их можно было понять только тогда, когда эти события уже произошли. Если бы люди знали их заранее, они могли бы их предотвратить. Только зачем это было ему нужно? Да, я знаю будущее, но я как раз и хочу его изменить, потому что оно ужасно. Все так плохо? Тихо спросил Арнольд. Третья мировая с применением ядерного оружия. О, Господи! Арнольд побледнел. И как скоро? У нас есть еще время, я уверен. Твердо сказал я. Но нужны совместные усилия многих людей, всех главных политиков мира. Откуда у тебя знания о будущем? Повторил Арнольд. Видно, он еще питал надежду. Всегда есть вероятность получения неверной информации. Конечно. Согласно кивнул я. Только эту информацию я ни от кого не получал. Я сам из этого будущего. До весеннего женского праздника оставалось меньше 2 недель. Никаких указаний ни от какого начальства нам не поступало, ни от полкового, ни от дивизионного, и даже начальник ГДО молчал. Но я-то знал, что не устроить праздник для женщин было бы немыслимым делом. Женщины такого бы не простили, а это грозило серьезным подрывом боеготовности всей группы советских войск в Германии. Поэтому, не дожидаясь Аврала, я готовил репертуар. Так как это снова, скорее всего, будет концерт с танцами, нужно было подобрать такие песни, чтобы под них можно было и потанцевать, и было что в них послушать. В принципе, после выступлений на такого же типа мероприятиях в Югенд-Палас и в том же ГДО на Новый год, у нас уже скопился приличный запас подобных песен, но мне скучно было играть одно и то же. Хотелось новизны, а появление в нашем составе Юры Богдановича повышало наш уровень. Теперь я мог спокойно оставить клавишные на Юру, а сам добавил в группу сразу несколько инструментов. Флейту, саксофон, аккордеон, ну и брал гитару. Прежде всего я хотел написать побольше новых песен для Габриэль, потому что видел, как ей нравится петь, да и просто хотелось сделать подарок любимой. Памятуя, что ей больше всего нравятся лирические композиции, где ее таланты и вокальные возможности раскрывались максимально, я решил добавить к зимнему сну песни в таком же ключе. «Свет в твоем окне, я тебя не придумала, иногда, позови меня с собой». К тому же во всех этих песнях были строчки прямо о нас с ней, а значит, исполнять их она будет с особым чувством. И не ошибся. В первый же день, когда я наиграл их ей дома, она, радостно запищав, повисла у меня на шее, и я получил большую порцию вкусняшек в виде поцелуев и объятий. Запела она их с первого раза, что было неудивительно. Песни в моем времени писались для Алсу, голосу которой даже с большой натяжкой не назовешь выдающимся. Для Габи это были как уроки сольфеджио в музыкальной школе во 2-м классе. Поэтому, подумав еще, я решил попробовать что-то посерьезнее и для исполнения, и для восприятия, чтобы мурашки по коже. Выбор мой пал на песню «Любовь, похожая на сон». Даже в 90-х и в последующие годы она пользовалась неизменным успехом, а сейчас, в начале 70-х, когда советскую эстраду без слез слушать было невозможно, это будет просто бомба. Единственное, я никак не мог решить, в каком варианте ее сделать. Можно было просто отдать ее Габи, а можно было исполнить самому, переделав слегка текст, под мужской вариант. И последним вариантом было сделать песню в виде диалога. Первый куплет: девушка признается в любви, а во втором, как бы ее парень отвечает. Так и не остановившись ни на одном, я написал канонический текст для девушки и отправился к Габи. Парням пока решил песню не показывать. Сначала надо было убедиться, что Габи сможет на экстриме исполнить самые верхние ноты. Можно, конечно, было припев петь спокойно, без надрыва, но тогда пропадала изюминка. «Солнышко», без предисловий начал я, усевшись в комнате Габриэль за пианино. «А есть еще такая песня. Там очень хорошие слова, но мелодия довольно трудная. Вот послушай». Я стал играть мелодию на пианино, а Габриэль, глядя в листок со словами, тихонько напевала, пробуя песню на вкус. И когда я, проиграв вступление, куплет и припев, хотел уже остановиться, чтобы узнать ее мнение, она запела. С первых же слов у меня побежали знакомые мурашки. Или это я всегда так реагирую на ее голос? Но как только голос Габи набрал мощь в припеве, мне стало ясно, что ни о каком дуэте мечтать не приходится, на фоне этого чарующего, наполненного такими эмоциями голоса мой, даже значительно улучшенный за последнее время уроками с Василием Ивановичем, звучал бы, скажем так, бледновато и просто испортил бы впечатление. Затих последний звук, я молча смотрел на Габи. «Что?» – не выдержала она первой. «Тебе не нравится, Габи? Я просто перебираю в памяти все русские слова и не могу найти подходящих», – ответил я, беря ее за руки и усаживая к себе на колени. «Вот ты мне скажи, как тебе удавалось столько лет скрывать такой голос? У меня просто нет слов». «Нет, правда. Я думал, что уже знаю твои возможности, но ты меня постоянно просто поражаешь. Ты меня немного запутал», — наморщила лоб Габриэль. «Скажи просто, тебе нравится или нет? Да как ты можешь сомневаться?» Начал было я снова, но вовремя остановился и просто сказал. «Мне очень-очень-очень нравится. Так понятно, ты просто чудо». И хотел просто чмокнуть ее в губы, но она обхватила мою голову руками и все поплыло перед глазами. «Да, солнце мое, пение, не единственное твое достоинство», — переведя дух, сказал я, глядя в ее сияющие глаза. «Целуешься ты ничуть не хуже». И тут же увидел лукавые искорки в этих большущих глазищах. «Так, стоп, не будем продолжать эту тему», — взмолился я. «Ага», — испугался, — радостно воскликнула Габи. «Но, когда-нибудь я до тебя доберусь». Глава 19. Где-то за неделю до 8 марта дирижер, войдя в студию обычной своей стремительной походкой и найдя глазами Виталия, коротко оповестил: «В ГДО привезли инструменты и аппаратуру, которую вы просили у полковника Громова. Немцы не знали, для кого она конкретно, поэтому привезли туда. После обеда пойдем вместе смотреть». У всех участников группы лица в ширину стали больше, чем в длину от улыбок. До обеденной репетиции и сам обед мы были как на иголках, а весь путь до ГДО мы едва сдерживались, чтобы не подгонять дирижера, идущего и так очень быстро на своих длинных ногах. Если бы его не было, уверен, мы припустили бы бегом. Павел Васильевич уже ждал нас. «Ну, поздравляю вас, не каждый день такие подарки перепадают», — сказал он после обмена приветствиями. «Но вы заслужили их. Пойдемте в зал. Я распорядился отнести все сразу туда. Уверен, что сразу же захотите попробовать». Мы толпой повалили за ним. Каждый усилитель и акустическая колонка имела свой собственный контейнер для перевозки с удобными ручками. Отдельно лежали инструменты. Я сначала схватил было футляр с саксофоном, но тут меня привлек слегка потертый кофр для гитары с характерной надписью на боку, от которой у меня забилось сердце. «Не может быть», — прошептал я, откладывая саксофон в сторону. «Это тоже нам?» — еще не веря такому счастью, спросил я. «Все, что на сцене, ваше», — ответил начальник ГДО. «А что, какие-то проблемы? А ты об этом?» — увидел он у меня в руках кофр с гитарой. Я тоже удивился, что не новое, на немцев не похоже. Но насколько хватило моего немецкого языка, это передала таможня. Они там изъяли незадекларированные товары и эту гитару. Сказали, может, нам сгодится. «Что, не подойдет? Да вы что, Павел Васильевич?» Я от радости забыл о субординации, о чем сразу же напомнили мне нахмуренные брови дирижера. «Да я с ней спать буду, это же Гибсон». И не обращая больше внимания на ничего так и не понявших присутствующих, я осторожно открыл кофр. Внутри лежал золотой Гибсон Лес Паул, такой же, как у Гарри Мура. А ведь он только начинает свою карьеру, его еще мало кто знает. Мелькнуло в голове. «Что, правда, хороший инструмент?» — заинтересовался Чехрадзе. «На мой вкус это сейчас лучшая гитара в мире», — поглаживая гриф, сказал я. «А ты откуда это знаешь, Любимов?» — удивился дирижер. «Блин, опять палюсь. Да я слышал по радио о ней, еще на гражданке», — выдал я первое, что пришло в голову. «Тут они еще передали какие-то коробочки», — показал начальник ГДО. «Сказали, что это какие-то детали к ней». Я быстро подошел к Сидоренко, чтобы не отвечать на дальнейшие расспросы дирижера. Я уже понял, что за коробочки немецкие таможенники изъяли у безымянного бедолаги. Да, это была пара педалей для создания эффектов. Повезло, так повезло. О такой гитаре я пока даже не мечтал, откладывая строительство планов по ее добыче на будущее, а тут, вот она, сама меня нашла. Я невольно покосился на небеса. Спасибо от души. Парни, между тем, разбирали свои подарки. Серега, с застывшей на лице улыбкой маньяка, споро монтировал ударную установку. Наконец-то постучит на полной установке. Виталий подключал свою гитару к новенькому усилителю Лай Селестион, смирившись с тем, что я сразу загробастал себе Гибсон. Юра Богданович любовно погладил новенький орган ГДРовской фирмы Вермона Е6-2 с двумя клавиатурами. Не Хаммонд, конечно, но лучшие, на что можно было рассчитывать в нашем положении. Подвигав целым рядом ползунков и пощелкав клавишами, Юра добился сочного и мощного звучания. «Ну, Юра, теперь ты король сцены», — хлопнул я его по плечу. Юра рассеянно улыбнулся, весь поглощенный изучением инструмента. «Посмотри саксофон», — напомнил дирижер. «А точно, совсем забыл от радости». А для дирижера духового оркестра он был важнее всех этих гитар. Сакс оказался ГДРовской фирмы «Хюллер», не фирменный, конечно, но очень и очень достойный инструмент. Вот он был совершенно новехонький, или, как любил говорить Вася Анапка, муха не сидела. Я закинул на шею шнурок, прицепил к нему саксофон и заиграл «Тень твоей улыбки», выбрав тональность пониже, чтобы послушать, как звучат низа. Даже нераздутый сакс порадовал сочным звуком. Мясо, как говорили музыканты. По глазам дирижера я понял, что он оценил инструмент. Второй куплет я сыграл на октаву выше, и Чехрадзе одобрительно поджал губы. «Теперь у тебя есть собственный инструмент», — сказал он, когда я закончил. «А то Слотвинский всегда переживает, когда ты берешь его личный на выезд. Я бы тоже переживал, если бы отдал две зарплаты в валюте», — согласился я, упаковывая сакс в футляр. Мне не терпелось попробовать Гибсон. Усилители были уже подключены, и зал наполнился привычными звуками настройки. Бережно достав мой Гибсон из футляра, я перекинул ремень через плечо, воткнул шнур и тронул струны. Божественный звук. «Юра, дай ми», — попросил я, начиная настройку гитары. Быстренько настроив и взяв несколько аккордов, я попробовал педали. «Так, квакушка есть, дисторшн тоже, а больше мне пока и не надо». Выкрутив громкость посильнее и пробежавшись по струнам, я без перехода врезал парижские алле и Гарри Мура. В пустом зале звук Гибсона поставил дыбом волосы на моих руках. Парни сразу перестали настраиваться и зачарованно слушали. Первым сориентировался Юра и, определившись с гармонией, дал мне звуковой фон. Тут же застучал Сергей на барабанах, последним присоединился Жека на басу, подсматривая аккорды у Юры на органе. Петь я не стал, чтобы совсем не шокировать публику, а сыграв пару раз куплет и припев кивком, предложил Юре соло. Юра, как и всегда, только сосредоточенно кивнул и заиграл, сначала просто копируя мою мелодию, а потом, импровизируя, полез в свои, так мне знакомые музыкальные дебри. Последний звук растаял где-то под потолком зала. «Это что было, Любимов?» — первым обрел голос Чехрадзе. «Я не слышал, чтобы вы это исполняли». «Ха, как будто остальное слышал. Насколько помню, дирижер никогда особо не следил за репертуаром группы и качеством его исполнения. То ли ему было абсолютно все равно, что мы там играем на танцульках, не жалуется никто и ладно, то ли его вообще ничего, кроме классики и маршей, не интересовало». «Да это так», — ответил я неопределенно. «Эта гитара сама играет, ей главное не мешать». И, как бы невзначай, сыграл несколько первых тактов из «God Still Up Here Blues». «Видите, тут главный звук, даже если мелодия совсем простая». Чехрадзе молча смотрел на меня, пытается понять, дурачусь ли я. Я ответил честным взглядом. «Павел Васильевич, на 8 марта в ГДО будет праздник», — отвел он наконец от меня взгляд, повернувшись к начальнику клуба. «Ну а как же?» Полковник даже удивился такому вопросу. «А вы разве не в курсе, не готовитесь?» Капитан слегка скривился. «Да они всегда готовы», — ответил он, снова глянув на меня. «Как видите. Ну, вы все-таки проконтролируйте, пожалуйста, товарищ капитан», — нажимая на звание, сказал полковник. «Это, конечно, обычное мероприятие, но в этот раз ожидается рекордное количество присутствующих. Мне уже из штаба дивизии посоветовали поставить дополнительные столы. Разговоры о вашей группе после новогодних праздников и выступлений в Югендпалас нешуточные идут. Все руководство дивизии будет с женами, и, что совсем необычно, дети тоже просятся. Мальчишек, скорее всего, придется отклонить, а вот девочкам-старшеклассницам как откажешь? Да и как это будет выглядеть, если дочери комдива и начальника штаба пойдут, а остальным откажут? Я бы тоже хотел присутствовать», — неожиданно сказал дирижер. «По-моему, жена мне что-то говорила, но я как-то не обратил внимания». «Вот видите», — многозначительно сказал полковник. «Вы ведь раньше никогда ни на одном празднике не были, а теперь вот. Постараюсь вам столик организовать, как-никак ваши ребята будут играть». «Спасибо, товарищ полковник», — поблагодарил дирижер. «Даже дирижера жена допилила. Сам-то он может нас хоть каждый день слушать, но жена требует праздника». «Саша, будут новые песни?» — вздрогнул я от вопроса Сидоренко. «Вот так, к дирижеру по званию, а ко мне по имени. Ну а чё, почти кореша, ха-ха. Так точно, товарищ полковник. Чуть не щелкнул я каблуками. Готовим. Сидоренко хитро посмотрел на меня, все видит и понимает, хитрый лис. Надеюсь, на русском языке, уточнил он. Естественно, товарищ полковник, продолжал я в том же духе. Понимаем, не маленькие. И фрейлин будет, о, и этот не устоял перед чарами моей малышки. Ну, а куда же мы без нее? Еле сдерживая улыбку, пожал я плечами. Какая фрейлин? Чехрадзе посмотрел сначала на меня, потом на Сидоренко. А ведь точно, он же даже не знает, никуда ведь не ходит. Как, удивился полковник, вы не знаете, что с вашей группой выступает замечательная певица? Саша раскопал, а вот последнее было лишним. Товарищ полковник, легализовать Габриэль в нашей группе, конечно, надо, чтобы потом не пришлось объясняться, почему так долго молчали, но вот эти подробности можно было и опустить. Чехрадзе снова с удивлением посмотрел на меня. Да, для него сегодня день открытий, то ли еще будет. Да там случайно получилось, товарищ капитан, неохотно выдавил я из себя. Но она поет действительно хорошо, сами услышите. Чехрадзе что-то пробормотал себе под нос и покачал головой, а я с легкой укоризной посмотрел на полковника. «Что ж ты меня палишь, кореш?» А тот только ехидно улыбнулся. «Аппаратуру с инструментами мы забрали в полк на вызванной дирижером дежурной машине. Инструменты в любом случае мы бы не оставили, несмотря на все заверения полковника в их полной сохранности, а аппаратура вообще не нужна будет, так как решили повторить тот же вариант». Что и на Новый год. За день до праздника решили сделать прогон новых песен с Габриэль в ДК. По пути в ГДО я заскочил за ней и мы не спеша отправились на репетицию. Я совершенно машинально обнял ее, позабыв былые страхи перед патрулем. Стеснение перед простыми гражданами ГДР прошло еще раньше. В воздухе уже чувствовались первые запахи весны, душа пела, а я даже умудрился не забыть купить Габриэль бутон розы, чем очень гордился. Принимая его, она лукаво посмотрела на меня, видимо вспоминая наш разговор в примерочной. «А вот не дам тебе шанс назвать меня невнимательной скотиной», — сказал я ей и подставил щеку. «Так что выдайте, фрейлин, мне заслуженную награду». «Так ты, значит, только из-за награды это делаешь?» — притворно возмутилась Габриэль. «А ты как думала? Я страшно корыстный человек. Попрошу не задерживать оплату». Габи едва прикоснулась губами к моей щеке, но не успела отодвинуться, как я, быстро повернувшись, впился в ее губы. «Ты еще и грабитель!» — округлила она глаза в ужасе. «Я вообще страшный человек!» — согласился я. «А еще люблю похищать красивых девушек!» «Да, и много уже похитил, да вот ни одной не попадалось до сих пор, но теперь...» Я прищурил глаза. «Шансов на спасение у тебя нет!» В ГДО уже царила предпраздничная суматоха. Столы в зале были расставлены, но полковник ломал голову, куда бы пристроить еще несколько на всякий случай, чтобы не бегать в последний момент. Парни на сцене уже успели подключиться, усилители тихонько гудели, прогреваясь. Юра с блаженной улыбкой перебирал клавиши своего нового органа, двигая разные ползунки в поисках хорошего звука и завис при виде нас. «Ах, да, он же еще не видел Габриэль». Я усмехнулся и сказал ей на ушко. «Габи, я боюсь, что городской совет Ризы обяжет тебя ходить в парандже или как там эта штука на голову называется». «Почему?» – удивилась. «Мне кажется, по-настоящему Габриэль. Чтобы избежать автомобильных аварий и травм граждан от соприкосновения с фонарными столбами из-за кратковременной потери сознания при встрече с тобой». На лице Габи отразились усилия понять мою заумь, что сделало ее еще более привлекательной. Я невольно засмеялся. «Все, все, Габи, перестань, а то даже я, привыкший к лицезрению твоего облика, забуду, какой рукой играют на гитаре». «Ну, Саш, ты меня совсем запутал». Тихонечко шлепнула она меня по руке. «А пониже не хочешь?» — спросил я, уворачиваясь от еще одного шлепка. «Мир, сдаюсь». Поднял я обе руки. «Извини, солнышко, я так давно тебя не видел, что говорю сам не знаю чего. Это нервное, понимаешь?» Габи с подозрением посмотрела на меня, но решила поверить. «Здравствуйте», — сказала она всем, подойдя к сцене. «Привет, Габи». «Здравствуй, Габриэль». Парни радостно приветствовали ее, и в этот момент из колонок зазвучал ее голос, исполняющий сцене «Де Амаур» без слов. Мы удивленно переглянулись. Я повернулся к окошку аппаратной под потолком и сумел различить машущего Антона. «Откуда у него эта запись?» — очнулся Виталий. «А вот я сейчас узнаю», — ответил я. «Габи, ты пока готовься, я мигом». Взлетев на второй этаж, я толкнул дверь в аппаратную. «О, Саня, «Привет», — улыбнулся навстречу Антон, протягивая руку. «Здорово», — пожал я руку. «Откуда запись?» «Вольфганг подогнал», — улыбнулся Антон. «Хороший альбом получился». «Так ты его знаешь?» «Конечно, мы же коллеги, а в Ризе не так много людей, разбирающихся на таком уровне в радиоаппаратуре, а по записям он вообще единственный». «Ясно», — кивнул я. «А ты почему сам не записываешь? У тебя же и магнитофон есть, приличный, и пульт, куда его можно подключить и даже звук обработать немного». «Да все это есть, записывать некого», — криво улыбнулся Антон. «Я же тебе говорил, тут одни политзанятия проходят и больше ничего. Посмотри, сколько бобин». Открыл он дверцу шкафчика. На полках ровными рядами стояли коробки с магнитной лентой. На торцах печатными буквами было написано: «Речь Брежнева Ильи, на ХИИ съезде КПСС». «Речь Брежнева Ильи, на 24 съезде КПСС. Доклад товарища Косыгина Н. по экономической реформе» и так далее. «Да уж, классная у тебя тут дискография. Сам собирал, по блату достал», — засмеялся Антон. «Слушай», — отсмеявшись, сказал я, — «мы играем тут на 8 марта, можешь записать, будет много новых песен». «Да я сам хотел спросить у тебя разрешения», — обрадовался Антон. «Я же поэтому и песню Габриэль поставил, чтобы не кричать. Конечно, у нас тут магнитофон похуже, чем у Вольфганга, но я смотрю, у вас инструменты новые появились». «И какие, Антон?» Я радостно улыбнулся. «Один Гибсон чего стоит? Это что за зверь?» — не понял Антон. «Да гитара. Ты что?» — удивился я. «На ней все великие гитаристы играют и играть будут». «Ну, Виталий, если честно, не очень хороший гитарист», — как бы извиняясь, заметил Антон. «И ему, мне кажется, и хорошая гитара не поможет. Так на Гибсоне я буду, на клавишных у нас новый парень теперь, вон посмотри», — кивнул я на сцену. «Он слухач, нот не знает пока, но играет, дай бог. А ты и на гитаре можешь?» — недоверчиво спросил Антон. «И что, нормально играешь? А вот сегодня послушаешь. Мы, правда, особо стараться не будем, прогоним песни с Габриэль, она же только дома их разучивала, но для тебя пару соло сделаю». «Значит, договорились?» «Конечно, тогда я побежал. И это, нашим пока не говори о записи, потом сюрприз будет». Я скатился со второго этажа и бегом направился к сцене. «Ну что там, Саня?» — спросил Виталий. «Все нормально, Антон будет за звукорежиссера, как и тогда». «Ну так понятно было», — пожал плечами Виталий. «Саша», — зашептала мне в ухо Габриэль, — «а почему Виталий назвал тебя солнышко, как ты меня называешь? Разве мужчины так называют друзей?» Я даже закашлял от неожиданности, сразу и не сообразив, что она имеет в виду. То я у нее любимый солдат прапорщика с Латвинского, то теперь вот стал солнышком для Виталия. «Габи, ты неправильно поняла», — стал я объяснять. «Саня — это как Саша, понимаешь? Это не английское слово «сунны». И не говори ребятам, а то они неправильно поймут. Хотя, может, я и зря опасаюсь, на эту тему пока шуток не наблюдаю. А можно я буду тебя так называть, Саня? Ну, если очень хочешь, то можешь, конечно, но мне больше нравится, когда ты меня называешь Сашик или Сашуля». «Хорошо, тогда я только иногда буду тебя так называть», — согласилась Габи. «Моя ж ты понятливая». И я уже было по привычке потянулся поцеловать ее, но вовремя тормознул, а Габи прыснула в кулачок. «Ну, с чего начнем?» — посмотрел на меня Виталий. «А давай будем вперемешку, чтобы связки зря не напрягать», — предложил я. «Габи, споешь первое или я?» «Мне все равно», — как всегда спокойно ответила она. «Ну да, если при первом выступлении не волновалась, то уж теперь, да еще на обыкновенной репетиции». «Давайте тогда «Свет в твоем окне», — предложил я. Она совсем простенькая и без напряга. Габи вышла к микрофону и повернула голову ко мне, ожидая начала. Я встретил ее взгляд и вот никак не привыкну. Казалось, сколько раз смотрел в эти огромные глаза, но каждый раз тону в них. Габи чуть заметно улыбнулась мне краешками губ, но глаза ее сказали больше. Сергей щелкнул 4 раза палочками, и Юра начал вступление. Хороший звук подобрал, как я просил. Габи начала петь почти шепотом. Для нее это была совсем простая песня, и выбрал я ее только из-за женщин, для которых и устраивался праздник. Они такие непритязательные вещи обожают. Перед последним припевом я подошел к Габи и сказал, наклонившись: «А сейчас немного больше экспрессии в голосе». Габи кивнула, и ее голос, набирая силу, зазвучал в пустом зале. «Да, даже такая простенькая песня может цеплять, когда есть голос. Отлично. Еще одну? Тогда давайте глаза в глаза». Я переключил Гибсон на акустику. Юра на органе и Сергей на тарелках выплыли из тишины мощным крещендо. Соло в акустическом варианте Гибсона мне понравилось самому. «Какую еще хочешь, Габи?» – спросил я. «Позови меня с собой, обязательно», – ответил я с улыбкой. «Так, теперь передохни, а мы прогоним мои песни. Виталь, давай выпьем за любовь. А нам не накостыляют за пропаганду нетрезвого образа жизни», – подал голос из-за барабанов Сергей. «А мы ее попозже споем», – ответил я. «Когда они все уже будут в этом самом нетрезвом образе, а вообще посмотрим по обстановке. У нас ведь нет жесткой программы, сориентируемся по ходу пьесы». Вступление мы с Виталием сыграли на двух гитарах в унисон, отыграли без проблем. «Ну ладно, парни, не кидайтесь тапками», — повесил я голову. «Понимаю, что ресторанный уровень, но мы и готовимся не на фестиваль в Сопоте». «Да ладно прибедняться, Саня, пойдет», — Виталий выразил общее мнение. «Да уж, а у нас считалось мегахитом. Давайте «Берега», — предложил я, чтобы сгладить впечатление. Я начал под собственный аккомпанемент, потом подключились и остальные. Вот это другое дело. Хоть смысл есть. На финал я оставил для Габи любовь, похожая на сон. «Солнышко, только поаккуратнее на верхних нотах», — предупредил я ее еще раз. «Береги горлышко, а то будешь хрипеть, как старая бабка». Габи засмеялась и показала язычок. Юра сел за пианино. В студии мы пробовали разные варианты вступления и остановились на этом. Жаль, наша Вермона еще не синтезатор, и просто переключиться на классический рояль она не может. «Я в глаза твои как в зеркало смотрюсь». Начало Габи, повернувшись, встретилась со мной взглядом. «Ну если тебе так легче петь, смотри, моя хорошая». Я как мог, постарался передать взглядом все мои чувства. Ее голос зазвучал увереннее. «Отражение потерять свое боюсь». И вот, кульминация. Парни, все как один смотрели на Габи, а ее голос перекрывал звучание всей нашей группы. Антон молодец, хоть и слышал песню впервые, но врубился сразу, выделил вокал. Ну а свое соло в стиле Гарри Мура я и сам выкрутил на максимум. Закончив, мы несколько секунд даже не шевелились. Я посмотрел в зал, где несколько срочников расставляли столы и таскали стулья, все замерли словно в детской игре по команде «Замри». Сбоку сцены, прижавшись к стене, распахнула глазища какая-то девчонка. Аплодисменты, раздавшиеся от дверей в зал, как бы включили звук и дали команду «Отомри, Сидоренко». Все разом загалдели, несколько пацанов, срочников, последовав примеру своего начальника, неуверенно захлопали. Как не хотелось мне обнять Габриэль от прилива эмоций, но я сдержался и только громко зааплодировал, подняв руки над головой. «Браво, Габриэль, высший балл». Габи засмущалась и сделала невольное движение ко мне. «Да сам такой, солнышко, так хочется тебя затискать». Ничего подобного не слышал. Полковник подошел вплотную к сцене. «Думал, уже не сможете удивить ничем, но это...» Он покачал головой. «Спасибо, Габриэль». Габи совсем засмущалась, не зная, куда деть руки и что вообще делать дальше. «Ну все, Габи, отдыхай». Пришел я ей на помощь. «Мы сейчас тоже закончим». Она отошла в бок и оказалась рядом с той глазастой девчонкой. «Ну что, Виталь, инструменталки играть не будем?» «Какой смысл?» «Да», — спросил я. «Да, конечно», — согласился он. «А что у нас там осталось?» «Тогда нам хватит», — пожал я плечами. «Нам ведь главное было с Габи пройти ее песни. Свои мы и сами в студии можем». «Вы закончили?» — заметив наши сомнения, спросил Сидоренко. «А то нам нужно успеть посмотреть Машу, с музыкой проблемы у нее». «Да, мы все», — ответил Виталий. «Если ей наша аппаратура не мешает, пусть пробует. Она что делать-то будет, балет у нее?» Просто ответил полковник и, обращаясь к глазастой, сказал: «Маша, можешь танцевать, если тебе места хватает». Девчонка окинула взглядом свободное от нас пространство на сцене и кивнула. Полковник повернулся к окну, в котором маячила голова Антона, и махнул рукой. Из колонок зазвучал симфонический оркестр. «Маша, ничуть нас не смущаясь, начала танец». Я, отодвинувшись, насколько это было возможно, вглубь сцены, решил посмотреть и позвал Габи к себе. Никогда раньше не видел балет живьем. По телевизору он совсем меня не привлекал, а театров в нашей местности не водилось. Девчонка танцевала хорошо. Четкие, отточенные движения. Я прямо загляделся. Габи рядом со мной тоже смотрела, не дыша. Образ, который Маша воплощала на сцене, что-то мне смутно напоминал, но я никак не мог уловить суть. И музыка, на мой взгляд, не совсем подходила к танцу, хотя было видно, что все движения танцовщицы подчинялись ритму и мелодии. Маша закончила и вдруг подошла к нам с Габи и, посмотрев по очереди на нас, спросила. «Вам понравилось?» «Мне очень», — улыбнулась Габи. «Я всегда завидовала тем, кто умеет даже просто танцевать, а уж балет. А тебе?» Маша, видимо, сама решала, к кому как обращаться. Хотя, с другой стороны, она была младше нас с Габи максимум года на два. «Танцуешь ты хорошо, хоть я и первый раз вижу балет живьем, но...» Я замялся, пытаясь понять, что мне в этом танце не понравилось. «Что не так?» – быстро спросила Маша. «На мой вкус, музыка здесь нужна другая», – обнаружил я, наконец, причину моего неприятия. «Вот и я это говорю», – воскликнула Маша, повернувшись к начальнику ГДО. «Но, Маша, твой танец называется «Барышня и хулиган», – развел руками Сидоренко. «Мы нашли эту музыку. Хулигана, правда, нету. Мне хулиган не нужен», – слегка притопнула ножкой Маша. «Я станцую сама, только музыка должна быть ритмичной, а не эта размазня. А ведь девчонка права, именно это меня и коробило. Четкие движения танцовщицы и невнятная, неритмичная музыка». «Но, Маша, это же классика, Шостакович», — возразил полковник. «Да хоть Рабинович, не подходит она сюда», — отрезала Маша, а я не выдержал и засмеялся. «Классно она скаламбурила, вон и Саша смеется», — привела сомнительный аргумент Маша. «Я уж точно никаким боком ни к балету, ни к Шостаковичу, а пусть не смеется, а предложит что-нибудь», — устало ответил полковник. «Видимо, этот спор у них начался не сегодня. Саша, какая музыка сюда подойдет?» Сразу же повернулась девчонка ко мне. «Здрасте, а я-то тут при чем?» Меня спросили, нравится, не нравится, я ответил. «Насчет советов мы не договаривались. Не, я в ваших балетах не разбираюсь», — поднял я руки. «Никакой музыки балетной не знаю, а и не надо балетной», — тряхнула головой Маша. «Можно любую, только чтобы был четкий ритм и звучало так, ну, задорно, что ли». Я было хотел снова отмахнуться, но вдруг вспомнил, как Маша делает длинный проход через всю сцену с резкими поворотами корпуса в одну сторону, в то время как голова поворачивается в противоположную, и в мыслях сама собой зазвучала мелодия. «Неужели?» — попыталась что-то снова сказать Маша, но я вскинул руку, останавливая ее. «Подожди, не сбивай с мысли, нужно отдать ей должное. Хоть она только что тараторила за троих, сейчас же она мгновенно замолчала». Я быстро передвинул так и висевшую на мне гитару на грудь и стал подбирать звучащие в голове аккорды. «Есть», — вспомнил. Я заиграл четкий синкопированный ритм. «Пробуй», — кивнул Маша, и когда она снова пошла своей дерганной походкой, стал на гитаре выделять ее повороты, и вскоре моя игра и ее походка идеально совпали. «Вот то, что надо», — радостно воскликнула Маша. «Только надо добавить еще чего-нибудь». «Спокойно, Маша, я Дубровский», — сказал я популярную фразу из моего детства. «Что?» — распахнула глаза Маша. «Господи, еще одна. Вы что ли сговорились все расстреливать меня своими глазищами? Сейчас все будет обгемахт», — успокоил я ее. «Габи, объясни, пожалуйста, девочке, что такое обгемахт, а я пока поговорю с парнями». «Я знаю, что такое обгемахт», — сказала мне в спину Маша. «Ну, кто бы сомневался. Серега, стучи такой ритм». Я показал на барабанах рисунок. «Жека, вот смотри, аккорды, я набросал быстро гармонию, можешь играть только первую долю. Потом попробуешь играть ритм с Сергеем, но и первой доли хватит. Виталь, а ты можешь со мной в унисон, давайте все вместе». Как я и ожидал, справились на раз. Песня уровня дворовых команд. «Ну, мы готовы», — повернулся я к Маше. «Давай посмотрим, сколько куплетов играть, чтобы тебе на весь танец хватило». Я начал ритм на гитаре, и когда присоединился Сергей с Жекой, махнул головой Маше. Маша сделала пару шагов своей стремительной походкой, и в этот момент я запел. Был обычный серый мартовский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения, и по-моему зовут ее Маша. То ли девочку, а то ли видение. Первый раз Маша приостановилась, чуть не сбившись с ритма, когда я неожиданно для нее запел, а второй раз резко оглянулась на меня на словах «и по-моему зовут ее Маша», и изумленная улыбка расплылась на все лицо. На середине песни я замахал руками «стоп-стоп» и обратился к нашей балерине. «Маша, а давай сделаем так, когда я буду петь, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я, мы с тобой так и будем переглядываться, понимаешь, и я показал, нужно, чтобы у нас получалось так, что когда я оглядываюсь на тебя, ты смотришь в другую сторону, а как только я отворачиваюсь, ты оглядываешься на меня, Поняла, давай попробуем. Маша засмеялась и кивнула. Попали в ритм мы с третьего раза. А когда получилось совместить танец и вместить все куплеты с припевом, Маша запрыгала, хлопая в ладоши и неожиданно бросилась мне на шею с криком. Ура, получилось. Я с некоторой тревогой обернулся к Габриэль с Машей на шее, но к моему облегчению она смеялась вместе с Машей и аплодировала. Маша спрыгнула наконец с моей шеи и, повернувшись к улыбающемуся полковнику, прищурившись, сказала: «Вот как надо решать проблемы, товарищ полковник, а не уговаривать меня, Маша и так сойдет». Последние слова она произнесла комично, копируя манеру говорить начальника ГДО. Однако, никакого уважения к званиям и должностям. Я посмотрел на полковника, опасаясь его реакции, но он только тихонько смеялся, явно довольный, что все решилось ко всеобщему удовольствию. Глава 20. «Мам, ты же пойдешь на праздник в ГДО», — выпалила с порога Маша, ворвавшись в квартиру и не давая ответить, продолжила в том же темпе. «Только не говори, как на Новый год, что-то мне не хочется, я лучше дома книжку почитаю, чем в этой компании нетрезвых соотечественников изображать радость по поводу смены 31 декабря на 1 января, а очень похоже», — засмеялся Громов, отрываясь от газеты. «У тебя прямо талант, дочь, талант у Саши, а я так, обезьянничаю», — отмахнулась Маша. «Так пойдешь», — не отставала она от матери. «У них такие классные песни, я ни одной не слышала, они все новые, их Саша написал, он и для меня написал, представляете? Прямо на сцене, вжик, и готово. А то Павел Васильевич дурацкую музыку мне нашел, которая совсем под танец не подходит. Я ему говорю, эта музыка дурацкая, а он мне: Маша, это же Шостакович, а я ему: Маша, притормози, пожалуйста. Умоляюще посмотрела на нее мать, у меня голова идет кругом. Ты можешь спокойно объяснить, кто такой этот Саша и что он там написал такого гениального, что нужно тараторить как 40. Так я и объясняю. В том же темпе продолжила Маша: «Я же подготовила танец на 8 марта, ну, чтобы не только песни были, а Павел Васильевич музыку дурацкую предложил, а Саша...» «Да какой Саша?» — повысив голос, перебила мать. «Вот если бы ты не сидела дома, а ходила на праздники в ГДО, то не спрашивала бы, кто такой Саша». Машу не так просто было остановить. Мама вздохнула и обернулась к мужу. «Может, ты мне объяснишь, потому что от нее ничего нельзя добиться. Пап, ну просвети хоть ты ее, а я пока руки пойду помою. И умойся, может, хоть немного успокоишься», — сказала вслед мать и повернулась к мужу. «Ну давай, просвещай темную и отсталую». «Ну, Маша, мышонок в чем-то права», — отложив газету, сказал Громов. Чтобы не путаться, жена у него была Машей, а дочь — мышонком. И Маша мелкая полностью оправдывала это прозвище своим непоседливым характером, быстрыми, порывистыми движениями и круглосуточной активностью. «Ты совсем редко выходишь на люди, даже на Новый год сидела дома. И что?» — с вызовом ответила жена. «Между прочим, я сидела не одна, а с дочерью, и мы очень даже хорошо провели время. А твое офицерское собрание меня абсолютно не интересует. О чем с ними говорить?» «Ну ладно, не начинай», — поморщился Громов. «Не все там такие уж», — он покрутил рукой, подбирая слово. «Хорошо, так кто такой Саша?» «Саша – это музыкант, срочник осеннего призыва», – начал Громов. «Осеннего?» – перебила жена. «То есть совсем еще мальчишка, и чем он мог так удивить Машу?» «В том-то и дело, что не одну Машу», – хмыкнул Громов. «Сначала он поразил Павла Васильевича, да-да, самого Сидоренко, а его трудно чем-то удивить, ты знаешь. А потом оказалось, что он родной племянник моего однополчанина, политрука Якова Рябуха, да, того самого, который спас мне жизнь ценой своей. Поэтому я решил приглядывать за ним. Ну, сама понимаешь, в армии всякое случается». «И что было дальше?» — поторопила замолчавшего мужа Маша. «Я услышал их ансамбль на Новый год. Уже тогда, как мне сказали, у них появилось много новых песен. Причем, не песен советских композиторов, а своих собственных. И автором музыки и слов оказался Александр. Ну, талантливый парень, бывает», — пожала плечами жена. «Ага, талантливый», — согласился Громов. «Но вот насчет того, что это часто бывает, я сомневаюсь». «Хорошо, не часто, но бывает. Второй раз я их услышал в Югенд Палас», — продолжил Громов. «И сюрпризов прибавилось. У них снова появилось много новых песен. Причем не только на русском, но и на английском и немецком. Как тебе?» «И автором, как я понимаю, был этот Саша». «Конечно, кому же еще быть, как не ему. Я небольшой специалист в музыке, но ничего подобного я никогда не слышал и по отзывам других. Это очень профессионально сделанные песни. Я уж не говорю о том, что он играет практически на всех инструментах и поет. «Да, заинтересовали вы меня», – удивилась жена. «А я что говорю?» Снова ворвалась дочь в гостиную уже умытая, но, по всей видимости, ничуть не остывшая. «Представляешь, он прямо на сцене за 2 минуты придумал классную песню, которая как раз подошла к моему танцу и еще». Маша сделала драматическую паузу. «Эта песня про меня, Маш, ну это ты уж фантазируешь», — попыталась урезонить дочь Мария. «И ничего не фантазирую», — возмутилась Маша. «Я точно не запомнила все слова, но он так и поет. Только вижу, вдруг идет мне навстречу, то ли девочка, а то ли видение. Ну и где здесь про тебя?» — улыбнулась мать. «А вот где», — торжествующе ответила дочь. «Он дальше поет, и, по-моему, зовут ее Маша». «Хаем, прямо такие слова там?» — удивилась мать. «Но может, у них эта песня уже была и просто так совпало, что она подошла к твоему танцу?» «Да, мам», — нетерпеливо перебила ее дочь, притопнув ножкой. «Он сначала сыграл ее на гитаре, а потом каждому показывал, как нужно играть, и барабанщику, и другим гитаристам, и этому новенькому, на органе. Они никогда этой песни не слышали». «Ну, если это действительно так, то и правда удивительно», — сдалась, наконец, мать. «Уф, наконец-то», — выдохнула дочь. «Ну что, теперь пойдешь?» «Теперь пойду», — со смехом согласилась Мария. 8 марта в этом году выпадало на субботу, и высокое начальство решило сделать большое праздничное застольно-танцевальное мероприятие в большом зале ГДО. Ресторан велено было закрыть для посетителей, так как кухня работала на главное действо, но чтобы совсем уж не обижать публику попроще, не попавшую в число счастливцев, имеющих право присутствовать на торжестве, в воскресенье, на следующий день, ресторан должен был работать, как обычно. В общем, нас ожидал стахановский уикенд, но сообщение об этой новости нами было воспринято спокойно. Богемной жизнью присытиться мы еще не успели, а заниматься любимым делом все лучше, чем сидеть в полку. Сразу после обеда, где мы лениво поковырялись в чудесах кулинарного искусства полковых поваров, чем вызвали удивление и зависть соседних столов, все члены группы стали не спеша готовиться к вечеру. Офицерские рубашки и парадные брюки были постираны с утра и ожидали глажки, парадные ботинки пускали солнечные зайчики по потолку студии, а мы доставали из хранилища инструменты, которые брали с собой. Аппаратуру вести не требовалось, мы, как и всегда теперь, использовали фирменные аппараты ГДО, но инструменты забирали с собой, уж очень это было ценное приобретение. Один мой Гибсон чего стоил. Спать я с ним, конечно, не спал, но берег и хранил, как зеницу ока. Начинали мы в 7 вечера, поэтому дежурная машина подкатила к студии в 5:15 минут на погрузку, столько же тряского пути по брусчатке до ГДО и полчаса на установку и подключение. До начала оставался целый час, и я, изнывая от нетерпения, решил сходить за Габи, не дожидаясь, пока она сама придет, тем более, что ее дом был совсем рядом. «Виталь, я схожу за Габи, заодно поздравлю ее мать, а то неудобно получится», — предупредил я командира. «Ладно, вали уж, нетерпеливый», — засмеялся он. «А я пока на твоем гипсоне побренчу». «Только ты осторожнее с моей девочкой, не обижай», — предупредил я. «Иди уже», — проворчал Виталя. «Всех девочек себе загробастал, а нам хоть пропади». Виталий без единого возражения принял тот факт, что лучшая гитара в группе досталась мне. И не только потому, что как бы по моей инициативе мы получили все новые инструменты, но и играл я значительно лучше Виталия, хоть он и оставался формальным лидером группы и соло-гитаристом. Правда, быть в этой роли ему оставалось совсем ничего. Я передал ему кофр с гитарой и на максимальной скорости, которую мог развить пешеход без перехода на бег, устремился к заветному дому. По дороге зарулил в цветочный магазин и купил на последние деньги 2 букета цветов, один для Габриэли и второй для фрау Марты. Я ж не какая-нибудь невнимательная скотина, в конце концов. На улице было уже достаточно тепло, так что я пошел без шинели, она и так мне надоела до чертиков, хотя свою важную роль при первом свидании выполнила. Вспомнив об этом, уже подходя к подъезду, я невольно разулыбался и сердце прибавило обороты. Коротко звякнув, как обычно, в домофон и дождавшись жужжания замка, толкнул дверь и, перепрыгивая через ступеньку, взлетел на площадку перед дверью квартиры семьи Хитвер. Меня явно ждали, потому как дверь сразу же открылась и я увидел стоящую в прихожей и готовую к концерту Габриэль. Я замер, любуясь. Она надела платье, которое ей накануне привез дядя. Помню ее радостный писк и восторг, который она предлагала разделить с ней, но я тогда ничего не понял. Я вообще никогда не понимал, как женщины, просто приложив к себе какое-нибудь платье на вешалке, сразу видят, подходит оно им или нет. Что там можно понять? Я еще мог сказать «нравится», «не нравится», если вещь уже на человеке, но вот так. Поэтому, когда она мне его показывала еще упакованное в прозрачный пластик, я оценил только цвет. Да, цвет хороший. По-моему, это называется «морская волна», только очень темная. В остальном же, что оно там представляет из себя как предмет одежды, это не ко мне. Но вот сейчас я понял, что и писки, и восторги были оправданы. Арнольд понимал в этом деле гораздо больше меня, или ему кто-то помогал с выбором. Но оно идеально подходило Габи по фигуре, подчеркивало все ее достоинства и самым точным определением к стоящей передо мной девушке подходило: молодая леди, Габи. Прошептал я, забыв о цветах, я теперь боюсь до тебя дотронуться. Глаза Габриэль вспыхнули, в них заплясали веселые огоньки и счастливая улыбка озарила ее лицо. «Ты там так и будешь стоять?» — смеясь сказала она за руку, втягивая меня в квартиру. «Иди ко мне, я соскучилась». Ее руки обвили мою шею, и она прижалась ко мне, припав губами к моим, а я даже не мог ее обнять, держа в каждой руке по букету. Габи наконец поняла, в чем дело, и, отстранившись, засмеялась. «Вот раньше ты приходил без цветов, и нам ничто не мешало. Запомнила все-таки?» — с укором сказал я. «А говорила, не будешь никогда напоминать. Эх, коварство женщин не знает границ. А где мама? Второй букет для нее, а нету никого. Они еще утром все уехали на юбилей маминой сестры», — ответила Габи. «Тетя очень хотела, чтобы и я приехала, но это очень далеко, и я никак не успевала вернуться к началу нашего выступления. А они там останутся ночевать и приедут только завтра вечером. У меня что-то ёкнуло внутри. И ты будешь одна в квартире? Не боишься?» «Я не знаю», — пожала плечами Габи. «Я никогда не оставалась дома одна. Мне кажется, или она это как-то странно сказала. Ну, тогда поставь букет куда-нибудь», — сказал я, — «чтобы хоть что-то сказать. А это тебе. Я заготовил целую речь для вас с мамой, а теперь забыл. Но ты же знаешь, Габи, как я тебя люблю, поэтому прими этот букет просто так». «Спасибо», — присела Габи, зная, что мне очень нравится Книксон в ее исполнении. «Но слова все-таки вспомни, скажешь потом, мне будет приятно», — и засмеялась, видя мою растерянность. «Ты хочешь чего-нибудь? У нас ведь есть еще время. Да вот думаю, как до сладкого добраться, чтобы упаковку не помять», — задумчиво сказал я, рассматривая платье. «Не бойся, оно не мнется», — тихонько засмеялась Габи и потянула меня к себе. «Вот же умные буржуины, знают, как правильно жить», — прошептал я, касаясь губами шеи. За 15 минут до начала мы с Габи вошли в зал. Пустых столов почти совсем не осталось. Что-то сегодня рановато народ стал собираться. Мы подошли к сцене, где каждый тихонько наигрывал что-то сам себе. «Добрый вечер, мальчики», — поздоровалась Габи. «О, Габриэль, с праздником тебя. Ну ты выглядишь сегодня просто сразила на повал», — загалдели парни, улыбаясь до ушей. «Ну что, Шурик, начнем с инструменталок пока?» — переждав выражение восторга, предложил Виталий. «Конечно», — согласился я, — «мы же всегда так делаем. Минут 20-30 придется помузицировать, пока народ соберется. Я тогда где-нибудь за кулисами посижу», — как бы спрашивая, сказала Габриэль. «Вот черт, совсем об этом не подумал. Как-то не очень получается. Женский праздник, все-таки будет моя красавица на стульчике прятаться за занавесом. Саша, привет. Ой, Габриэль, ты такая классная», — раздался сзади радостный голос. Мы с Габи одновременно повернулись. Радостно улыбаясь, перед нами стояла Маша. «Привет, Маш, с праздником тебя. Ты одна?» «Спасибо. Ой, Габриэль, и тебя с праздником», — спохватилась Маша и полезла целоваться, потом повернулась ко мне. «Нет, я с папой и даже маму уговорила прийти вас послушать. Вон они за столиком сидят. Пойдем, я вас с ними познакомлю». Я ничего не успел ответить, как Маша, подхватив нас под руки, буквально поволокла к столику, где сидел Громов и та молодая женщина, с которой он был в магазине молодежной моды. «Так, Маша, дочь Громова. Ничего себе поворот. Теперь понятно, почему она так смело наезжала на начальника ГДО. Они же друзья, и Маша увидела Сидоренко явно не сегодня». Габи с улыбкой посмотрела на меня. «Да уж, темперамент у Маши был совсем не нордический. Мам, «Пап, это Саша и Габи», — сходу представила она нас родителям. «Ну, мы в общем-то знакомы», — улыбнулся Громов, вставая. «Но очень рад вас видеть, Габриэль, с праздником тебя, Данке», — неожиданно на немецком ответила Габи. «Растерялась? Поздравляю вас с праздником». Тут же поправилась она, обратившись к жене Громова. «Добрый вечер и с праздником», — сказал я, обращаясь к молодой женщине. «Постой, ее же тоже зовут Маша. Странно, не помню такого случая, чтобы дочь называли именем мамы. Бабушкиным да, но не маминым. Это пацанам часто дают имя отца. Всю жизнь встречал Сан Санычей, Владимир Владимировичей и прочих Николай Николаевичей. А тут, и что-то она слишком молода для матери Маши». Маша старшая поднялась и приобняла Габи. «Спасибо и вас с праздником. Вы очень хорошо говорите по-русски, Данке». Снова сбилась Габи и все засмеялись. Получилось комично. Габи чуть-чуть покраснела и стала еще красивее. «Присядьте к нам или вам пора на сцену?» — спросила Маша старшая. «О, а это выход. Спасибо большое», — поблагодарил я. «Мне пора, а вот Габи еще не скоро. Если можно, она бы посидела с вами, а то там прятаться на сцене». «Габи, останешься?» «Конечно, останется», — встряла Маша младшая, даже не дав ответить Габриэль. «Садись на мой стул, я себе еще добуду». И глянув на меня, тут же добавила: «Саша, я и для тебя стул раздобуду, пока все не разобрали. У вас же будет перерыв, вот и посидите с нами». Сказав это и не дожидаясь комментариев, она умчалась на поиски стульев. Мы молча посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Метеор», — покачал я головой и добавил: «С вашего разрешения пойду, нам пора начинать». Я запрыгнул на сцену. «С чего начнем?» — спросил я Виталия, стоящего с моим гипсоном на шее. «Давай эти, последние инструменталки, где ты на саксе», — сказал он. «А я хоть на твоей гитаре поиграю немного». «Давай», — согласился я, беря саксофон. «Начнем с фейлинг, как раз соответствует моменту». «Песенка про птиц?» — спросил Юра. «Почему про птиц?» — удивился Женька. «Ну, называется же филин», — не моргнув глазом схохмил Юра. Жека так и не понял. «Ладно, харе болтать», — закрыл дебаты Виталий. «Серега, ритм». Новый сакс прямо радовал звуком. Я специально начал очень низко, чтобы весь бархат звука дошел до самых нечувствительных. Играя, я постоянно посматривал на столик Громова. Он с женой о чем-то расспрашивали Габи, но в их разговор постоянно вклинивалась Маша. «Метеор, о чем они там пытают мою малышку?» Габи, словно чувствуя мой взгляд, постоянно поднимала на меня глаза, каждый раз чуть-чуть улыбаясь. Закончив фейлинг, я предложил: «А давайте без больших пауз. Сразу же следующую поехали Битлов Long and Winding Road». Мы исполняли ее в варианте Маккартни 1984 года, там как раз начинается саксофон. Можно, конечно, и спеть, но публика все-таки в ГДО не та. У немцев обязательно споем, как, кстати, и фейлинг. За битлами последовала тень твоей улыбки. Подбирая инструментальные композиции, я брал только те, которые, как я знал, со временем превратятся из попсы в настоящую классику, поэтому наш музыкальный ряд был безупречен. Поглядывая на столик семейства Громовых, я заметил, что Маша, старшая, все дольше смотрит на сцену, слушая музыку, чем участвует в разговоре. «Понравилось?» «Подожди, это только начало, мы еще разогреваемся. Виталь, может, спеть чего-нибудь для разнообразия?» — закончив очередную инструментальную вещь, предложил я. «Народ уже почти не подходит, многие уже приняли на грудь и не по одной. Давай жизненную какую-нибудь выдадим». «Какую?» — согласился Виталий. «Ну, танцевальные еще рано», — задумался я. «О, берега будут в самый раз. И ритмично довольно, не уснут и текст со смыслом. Только давай мне мою девочку, я соло заверчу». Виталий не без сожаления расстался с гипсоном, вернувшись к своей старой музиме. Я перекинул ремень гитары через плечо, пробежался легко по струнам, подкрутил пару и, прокашлившись, подошел к микрофону. В последний момент решил ничего не объявлять. Народ уже вовсю общался и даже кое-где на повышенных тонах. Водка она такая, дама шумная. Начинал я один под гитару совсем негромко, заставляя людей прислушиваться, а не орать еще громче. «Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны». Вступает вся группа. Вижу, как за столиками перестают разговаривать и все поворачиваются к сцене. «Да, слова в песне выдающиеся, это тебе не барабан был плох. Эту песню мы еще нигде не исполняли. Для танцев она может и пошла бы, так как ритм четкий есть, но я не хотел ее в ресторане петь, мне казалось, что это унизительно для самой песни. Для всех присутствующих в зале это была абсолютно незнакомая песня, мы ее даже на репетициях в ГДО не играли. Я заметил, как Маша, старшая, буквально замерла и слушала, не дыша. Полковник Сидоренко так и не дошел до своего столика, слушал в проходе. В первый раз я любил, и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед твоих губ. А на том берегу, там, на том берегу, было то, что забыть никогда не смогу. Закончил я один, как и начинал, под чуть слышную гитару. Первой зааплодировала жена Громова и, повернувшись к мужу, что-то быстро сказала с какой-то светлой улыбкой на лице. Громов только развел руками, по всей видимости говоря: «Ну, а я что тебе говорил?» А на Машу «Метеор» впечатления особого песня не произвела, хотя она и похлопала для приличия. Я посмотрел на Габриэль, а как ей, сумела понять, все-таки русский для нее не родной язык. Но она, аплодируя и улыбаясь, вдруг подняла большой палец. Вот уж не ожидал от нее такого. Раньше за ней такого не водилось. Следующую какую? Виталий воодушевился, видя реакцию публики. «Ну, медляк, еще рано», чуть задумался я. «Давай, Мадонну. Сегодня про женщин надо побольше». Взял стоявший рядом на подставке саксофон, передвинув гитару за спину, кивнул парням: «Готов. Раз, два». Чуть слышно отсчитал себе ритм Серега и выдал брек по всем барабанам. Я поймал долю и вступил на саксе. Антон не успел среагировать вовремя и включил реверберацию на моем микрофоне с опозданием. Ну да, у него же нет программы вечера. Предупреждать надо, как говорится. Несколько пар выскочило на пятачок перед сценой и пустились в пляс. Маша-младшая что-то быстро заговорила, наклонившись к Габриэль, но та с улыбкой покачала головой. Тогда Маша одна выбежала и стала танцевать. Ее движения смотрелись просто феноменально на фоне обычного топтания на месте с подергиванием рук, которое у остальной публики зовется танцем. Все-таки профессионализм, он и есть профессионализм, к чему бы это ни относилось. Постепенно танцующие пары отодвинулись от Маши, как бы понимая, что выглядят они на ее фоне не ахти, и сидящие за столиком стали хлопать в ритм. На лице Маши застыла ослепительная улыбка, и движения ее стали еще стремительнее. Да, внимание публики — это как наркотик. Мы не торопились заканчивать песню, все-таки это не совсем концерт, но и танцы, так что нужно дать народу потоптаться от души. Вставили несколько соло на гитаре, клавишных, мое на саксе. Большинство аплодисментов досталось Маше, и я тоже с удовольствием поаплодировал ей со сцены. «Надежда русского балета, Мария Громова», — сказал я в микрофон почти серьезно, и зал зааплодировал еще сильнее, а Маша стрельнула в меня глазами и зарделась до самых ушей. Неужели ее можно чем-то смутить? Громов и Маша-старшая аплодировали с довольными улыбками. Маша подскочила к Габриэль, обняла ее и опять что-то горячо заговорила прямо в ухо, поглядывая на меня. Вы чего там задумали?» Габриэль слушала Машу с улыбкой, но не отрываясь смотрела на меня. «Точно обо мне судачит. Хотя нет, говорит только Маша. Ладно, разберемся. Еще одну быструю», — предложил Виталий. «Народ только разогрелся, надо добавить. Какую без Габи можем сыграть? Давай «Синий-ини», споем втроем и только на русском. Потом можем повторить с ней и на английском». «Пойдет», — согласился Виталий. «Медленное вступление, нарастающий звук органа, гитарный перебор, брек на барабанах и мощный четкий ритм. Синий, синий ини, синий, синий ини». Кое-кто песню узнал, остальных поднял с мест танцевальный ритм, но теперь на пяточке сразу стало тесно. Заканчивая песню, я посмотрел по привычке на столик Громова, как там дела, и увидел пустые стулья. Так и где же они все? Неужели Маша все-таки вытащила всех танцевать? Так и есть. Образовав свой кружок, вся компания весело отплясывала. Заводилой, конечно же, была Маша «Метеор», периодически выскакивающая в центр круга, чтобы продемонстрировать очередной балетный мини-шедевр. Разве возле такой устоишь на месте? Даже Громов папа чего-то там изображали с мамой из времен царских балов, держась за ручки. Танец закончился, все пошли на места, но Габи направилась к сцене. «Мне уже, наверное, пора?» — спросила она меня. «Конечно, солнце мое», — нагнувшись к ней, ответил я. «Я уже жутко соскучился. Иди ко мне поближе». Габи понимающе улыбнулась и пошла к ступенькам. «Пацаны, Габи вернулась, мы спасены», — сказал я, повернувшись к группе. «Ура!» — шепотом закричал Серега. «Давайте поворот врежем. Очень уж она хорошо ее поет». «А что она поет плохо?» — засмеялся Леха Брусков. «Про плохо это к нам. Габи, «Поворот?» – спросил я, «а потом медленное что-нибудь, они как раз напляшутся». «Хорошо», – своим чарующим голоском ответила она, чуть-чуть склонив головку. «Вот она специально делает такие маленькие штучки, зная, что у меня от них прямо все внутри тает, или это я такой повернутый на любви, что каждый ее жест, каждое движение действует на меня как удар током. Вот и сейчас, ну», — ответила ты, — «отведи глаза в сторону, что ж ты парализуешь меня своими глазищами». «Ох, Габи», — вздохнул я, а она улыбается. «Поехали», — командует Виталя. «Руку мне дай, на середине пути, руку мне дай, еще нам долго идти». Габриэль поет и смотрит на меня. Эти слова предназначены мне. «Знаю, солнышко, и сам могу тебе сказать то же самое». Народ, только был рассевшийся по местам, снова вскочил, в авральном темпе допивая водку, и снова кинулся танцевать. Чету Громовых на этот раз Маше Метеор не пришлось насильно вытаскивать, выскочили сразу. Причем, мне показалось, что жена первая поднялась и потянула Степана Афанасьевича за собой. Волшебная сила искусства. Перед ней трудно устоять. Начав было быстрый танец, Маша передумала и, обняв мужа, стала танцевать медленно, вслушиваясь в слова. При этом, каждый раз, когда она поворачивалась лицом к сцене, поднимала глаза и смотрела на нас всех по очереди. Удивляется, а интересно, есть в зале кто-нибудь из Прибалтики? Ведь эта песня в исполнении прекрасной Анни Вески станет настоящим гимном движения освобождения народов их стран от Великого и Вечного Союза. Как сложится на этот раз? Позади крутой поворот, позади обманчивый лед, позади холод в груди, позади, а теперь мою любимую, «Любовь зимой», — сразу же сказала Габи, как только мы закончили поворот. Она так и продолжала называть «Зимний сон» на свой манер. «Желание женщин сегодня – закон», – сказал Серега, «а желание Габриэль – всегда закон», – уточнил Виталий. Габи благодарно улыбнулась ему, а мы засмеялись. И снова женщины потащили своих мужей и кавалеров от тарелок с салатом и рюмок с вожделенной огненной водой танцевать. Ну а как усидеть, когда такие слова? На нашем новом органе звук был несравненно лучше, а к тому же я успел партию пианино вплести в Юрины аккорды, и вступление получилось прямо очень классным.